Алло, это Валентин Петров. Добрый день. Добрый. Алло, да. Здравствуйте. Перед новогодней маршрутизацией. Не слышу. Перед новогодней маршрутизацией. Вам подарок приносили домой? Чего? Это пенсионный фонд. Алло. Добрый день. Подарок вам приносили домой? Никакие подарки нам не приносили. Как это не приносили? Ветеранам войны. А почему должны приносить? Ветеранам войны вы что, не знали? А? Ветеранам войны. А я не участник войны. Почему в вашей картотеке написано так? Возраст военный, но я не воевала, на фронте не была. Не, ну понятно, но вы же все равно участвовали в военных действиях по защите московской оккупации. Че я, мне 14 лет был, че я могла защищать? Ну, помогала раненых, перевязывала. Никогда не перевязывала, санитары перевязывают, а не подростки. А, подождите, это не то. А, вы зажигалки тушили. Вот, я прочитал. Чего? Зажигалки тушили. Чего? Зажигалки тушили? Тушила. О, еще вот. Как тушила. Вот. На чердаках тушила. Неправильная информация. Вот, просто написано. А? Просто неправильная информация написана. Зажигалки тушила, на чердаке лазила, на гнилые, мы в гнилых домах жили. Ага, в деревяшках. Понял, сейчас так и запишем, подождите. Так, а подарок не приносили, да? Нет, не приносили. Что, не охуели, что ли? Куда они его дели? А что за подарки? Где это вы возьмете всем подарки? Какие богатые? Конфеты, всякая дребуда там, я не знаю, печенье. Ничего крупы, не приносили. Крупы, сахар. Ничего не приносили. Ужас один, это вообще уже мародеры. У бабки забрали этот самый. А кто должен принести-то? Ну, курьер. Нет, от какой организации? Пенсионный фонд. Как? Пенсионный фонд. Чего четвертый? Пенсионный фонд. Не поняла. Пенсионный фонд. Фонд. Ах, пенсионный фонд. Да. Пенсионный фонд только деньгами распоряжается, а не продуктами. Не, у нас сейчас акция идет просто. А? У нас идет сейчас акция. Акция. Ах, акция. Да. Вам приносят подарок домой, а следующую пенсию вы не получаете. Ах, следующую пенсию не получаю? Да. Да нахуя мне ваш подарок? Мне пенсия нужна, а не подарок. Какое имеете право зажимать пенсию за счет какого-то дохлого подарка? Так вам подходили что, вы... Там аферисты, что ли? Нет, вы к вам подходили, и вы это самое подписали. Соглашались. А? К вам подходили ребята, и вы подписали соглашение. Чего? К вам подходили люди, и вы подписали соглашение. Ничего я не подписывала, в жизни ничего не подписывала. А кто, вместо вас расписались? Не знаю, сами подписывайте всякую хуйню, блядь. Я вам подпишу, я, блядь, покажу такую подпись, всех сажать буду аферистов. Понял. Да. Алло. Да. Алло. Ну-ну. Ну, вы поняли? Поняла! Что аферисты меня окружают! Давно поняла, блядь! Не, ну вы подпись ставили или аферисты? Никуда я нихуя не ставила никакую подпись! Не пизди, блядина! Так я смотрю вот домовую книгу, и ваша подпись одинаковая. Я с домовыми книгами нихуя не имела и не знаю, где они находятся, блядь! Не, у нас тут подпись в домовой книге совпадает с подписью. Врёшь, блядь, нихуя я не подписывала! Ну так ваша вот подпись... Врёшь, бледюга, врёшь! Какие книги, ёбаные! Чё несёшь, паскуда? Ну вот, я смотрю вашу домовую книгу, подписи совпадают. Какая домовая книга? Я в глазах ее не видела. Ну, может, вы не помните. Нихуя у меня отличная память, ебать, мозги мне нехуя. Понятно. Ну, и что? Алло. Заткнись своими конфетами, нахуй они мне не нужны. Почему? А подпись кто ставил? Живи сам! Кто подпись ставил? Иди ты нахуй со своей подписью! Ну, сам ее поставил, блядь! Вот вы тогда не получите. Хуем расписался, блядина! Вы ни пенсию, ни это не получите. Чего? И ни пенсию, ни конфеты не получите. Конфет не получу! И пенсию не получу! Пенсию не получу, под суд пойдешь, блядища! Под суд пойдешь, как аферист, ебаный! Так я секретарь. Я тебе, блядь, засажу, ебаная, в рот! Я секретарь. Алло. Ты хуй, наверное, с 218-й подпугиваешь меня, блядища? Нет, я секретарь. Какой секретарь? В пенсионном фонде. И что, всем названиваешь, предупреждаешь? Или пенсии, или конфетки, да? Ну да. Ах ты, мудила, да когда этот пенсионный фонд такими делами занимался, предлагал или пенсии, или конфетки? Ах ты, блядь! Ах ты, сука! Не, ну уже все подписано, уже назад ничего не сделал. Иди нахуй, сам хуем своим сифилисом расписался, блядь, гнойным! Да нет, такого не было. Ты шо? Ну так что делать будет? Алло. А в тюрьму тебя сажать? Вот что надо делать. Я при чем? Как афериста? Я при чем здесь? А кто же занимается аферами? Так я тут ни при чем, я вам просто звоню, у меня бумаги. А? У меня бумаги. Чего, блядища? У меня тут бумаги лежат. Чего, ебена мать? Бумаги. Не слышу, паскуда! Бумаги с вашей подписью. Не слышу, чего, моя подпись? Да. Ты хуем своим расписался, блядь, ёбаный аферист! Посажу, блядину! Валентина Петровича, я тут при чём?